Глава вторая. Большое столпотворение. Гора с Фолькером новости о возможном сотрудничестве восприняли благосклонно. В смысле, явно обрадовались, хотя старались не подавать вида. Однако у Фолькера это получилось плохо, глаза выдавали. «Хм, значит, уважаемый губернатор Наколос предлагает нам вместе двигаться к центру квазара?» — переспросил он. «И вдобавок не собирается снимать с нас очки большой гонки?» «Все верно», — подтвердил Алекс. Наколос именно так и сказал в своем сообщении. «Не могу не поинтересоваться, а ваш губернатор всегда такой щедрый? Я мало что слышал о школе Желтокрылого Феникса, и, к сожалению, мне не доводилось встречаться с Наколосом лично, но обычно губернаторы не такие, покладистые и добродушные. Обычно они выжимают все возможное из ситуации, впрочем, как и лидеры школ». «Не суди всех по себе, Фолькер!» — хохотнул Гора. «Не все губернаторы настолько завистливы, что сходу разбивают чужое оборудование. Да, не сверкай так на меня глазами. Я помню, что это был инцидент, и ты его уже компенсировал». «Ха, много ты знаешь губернаторов», — презрительно фыркнул Четырехглазый. «Немного», — легко согласился Гора. «Впрочем, сейчас это не важно. Более того, ты прав. Алекс, меня тоже смущает щедрость Наколоса. Щедрость опасна. Она заставляет задуматься, что тебя хотят использовать. Поэтому я люблю, когда цена понятна сразу. Так ответь, почему Наколос предлагает такие замечательные условия?» «Я бы не сказал, что они замечательные», — заметил Алекс. «Не буду скрывать, уважаемые, великие школы нашего маяка считают, что губернатор Наколос заботится лишь о своей армии, а всеми силами готов пожертвовать». «Так я и думал», — закивал Фолькер. «Получается, что Наколос собирается использовать нас как щит против ментатов и их ручных зверюшек, таких как контролеры, например. Это разумно с его стороны и даже приемлемо для меня, хотя надо обговорить степень риска». «Ты не угадал, Фолькер. В смысле, может, ты прав, но сперва Наколос хочет получить от вас свободных. Это его цена». «Каких еще свободных? В смысле, зачем? Он свободно хочет бросать против ментатов? Они же быстро закончатся». «Я упоминал армию Наколоса. Она состоит в основном из свободных и небольшого количества средних и мелких школ, а также кланов. Но его главная сила — именно свободные. Наколос заботится о них. Обучает, развивает и снаряжает. Сейчас у него больше миллиарда бойцов». Не стал скрывать Алекс. «Губернатор предлагает вам передать ему как можно больше свободных с ваших маяков. При этом вы должны их экипировать, а также обучать впоследствии». «В первый раз слышу, чтобы кто-то собирал армию свободных», — изумился Фолькер. «Зачем она ему? Почему он не использует чемпионов? Тем более ты сказал, что ваши школы пережили буран почти без последствий. Значит, у вас полно народа. Бездна! Да ваш маяк больше, чем наши с гора вместе взятые!» «Многие гадают, но ответ знает лишь сам губернатор», — пожал плечами Алекс. При этом он не стал делиться подозрениями генералов Лиса и Рузара, что их начальник играет в свою игру. Союзники не дети и сами во всем разберутся. Вместо этого он спросил. «Так вы двое еще хотите использовать Арак как стартовый мир для завоевания квазара? Предложение Наколоса вас устраивает?» «Я согласен», — решительно произнес Фолькер. «Лучшего места мы все равно не найдем. Если же мы двинемся в центр мертвого кластера как полноценные союзники, это будет быстрее и безопаснее. В итоге мы даже выше поднимемся в общем зачете. А риски? Где их сейчас нет?» «Четырехглазый прав», — согласился Гора. «Хотя это ставит крест на его планах возглавить общую армию маяков». «Пса, это мы еще посмотрим», — недовольно буркнул Фолькер. «Если Наколоса интересуют свободные, то меня только чемпионы. Так что для меня еще ничего не потеряно». «Ха-ха-ха! Даже если ты не станешь вассалом Наколоса, следуя за другим лидером, авторитета не заработаешь». «Для предприимчивого адепта всегда найдутся варианты. Нас судят по делам. В любом случае, сначала надо добраться до центра», — не сдавался Фолькер. «Как скажешь!» — пожал плечами Гора. «Я не губернатор, и меня такие вещи не интересуют. Мне бы сохранить побольше чемпионов и обеспечить им достойное развитие. Вот и все, чего я хочу. Поэтому, Алекс, если твоему губернатору нужны свободные, пусть хоть всех забирает. Взамен мне нужно полноценное партнерство. Вассалами мы не станем. Это я тебе говорю от лица своего губернатора». «Хорошо, но не забывай про финансирование свободных», — напомнил Алекс. «Они должны иметь все необходимое снаряжение». «Нам подходит! Это все равно дешевле, чем платить очками!» «Хорошо, значит, Аракс станет центром для трех маяков». «Идти!» — поправил Гора. «Если считать первые два, которые присоединились к вам. Бездна! Полагаю, скоро здесь станет тесно! Даже интересно, что из этого получится!» «Скоро узнаем», — улыбнулся Алекс. «Но скучно не будет. Мои специалисты уже начали подготовку к переброске». Из-за особенностей работы оборудования троп мастерам требовалось время, чтобы зарядить установки и проложить надежный широкий транспортный коридор до маяка Бета-4340. С той стороны адептам также нужно было подготовиться к переброске огромного количества бойцов. В общем, все были заняты. Сидеть и ждать Алексу не хотелось. А тут еще миром напомнило об обещанной тренировке. Правда, все троповцы были заняты прокладкой транспортного коридора, а часть лекарей в данный момент выполняла обещание поставить каркасы всем желающим, которых набралось очень и очень много. С ценами определились быстро. Когда-то за первые каркасы для чемпионов троп Алекс брал 10 тысяч кредитов. Однако здесь и сейчас стоимость составляла всего 3. Потому что работал не он, и потому что каркас уже не являлся уникальной технологией. «Надо нарабатывать имя для нашей гильдии», — объявил он лекарям. «Плюс вам нужно тренироваться, а то вы из лекарей в боевиков превратились. В общем, считайте это вашим первым полноценным заданием. Часть кредитов достанется вам. Начинайте». И специалисты с удовольствием принялись за работу. Правда, из 800 лекарей 300 самых сильных адептов остались в отряде, так как стали неотъемлемой его частью и отвечали за управление сетью жал. Собственно, без них черный хирург серьезно бы ослаб. Возглавляло боевое крыло лекарей Сантана, которая предпочла быстрое развитие и судьбу наемника-авантюриста, сытой жизни уважаемого специалиста. С другой стороны, это было благоразумное решение для адепта с амбициями и большим количеством врат. Тем более, в мертвом кластере в принципе не было безопасного уголка. Так что Алекс не удивился выбору Сантаны. Однако у него все равно намечалась проблема. 300 боевых лекарей не хватало. С таким количеством черному хирургу будет сложно подключать к себе союзников, несмотря на полученный опыт. В общем, отряду срочно требовались новые лекари, как в боевое крыло, так и во внешнее подразделение для заработков. Причем желательно нанимать продвинутых адептов, хотя бы с 3-4 вратами, по крайней мере для боевого крыла. Еще возникла небольшая проблема с оплатой, поскольку обменных курсов между маяками пока просто не существовало. Для этого арбитры должны были сперва заключить соглашение и уладить прочие формальности. Однако все это было решаемо, раз Гора с Фолькером решили тут обосноваться. Поэтому за оплату Алекс не беспокоился. Главное, что чужие кредиты прекрасно записывались на его жетон. Хотя он бы предпочел взять оплату горохом или даже вратами монстров. Но так получилось, что союзники собрали слишком мало добычи во время соревнования. Просто потому, что их главной целью была победа, а не добыча. Охотиться же прямо сейчас они не могли по причине отсутствия монстров в округе. В этом смысле жемчужина была уникальной возможностью собрать солидный улов. И в этом она значительно превосходила любую охоту в космосе, если не считать особые обстоятельства вроде Бурана. К счастью, черный хирург, благодаря мирам, успел воспользоваться шансом, но был бы не прочь повторить его, однако это считалось нарушением правил. Но других вариантов не было. Собственно, летали бы вокруг монстры, черный хирург занялся бы полноценной охотой. Перед началом тренировки Алекс собрал офицеров. «Отработаем несколько навыков», — объявил он. «Больше всего попотеть придется нашим гравитационникам. Бойцы будут... изображать балласт». «Давно ты о нас не вспоминал. Я даже заскучала», — рассмеялась Лейсав. «Чем именно мы займемся?» «Ты же уже видела новую технику перемещений». «Ты про всплеск? Разумеется, я помню о ней. Такое не пропустишь. Тем более миром держат офицеров в курсе всех возможностей отряда». «Отлично. Я хочу провести работу всплеска в открытом космосе». «Миром рассказала нам, что для него нужно много энергии, которую мы получаем только во время боя. Но сейчас монстров поблизости нет». Справедливо заметила Лейсав. «Что ты будешь делать?» «Использую свой резерв», — объяснил Алекс. «Для тренировки должно хватить. Не я же вас перемещаю. Я только ослабляю пространство. Миром, командуй!» «С удовольствием», — отозвалась спутница. «Начнем с самого простого. Представим, что нам надо уйти из-под удара. Прямо сейчас даю координаты отхода». Алекс тут же выстрелил лучом. Отряд переместился. Дальше, под руководством миром, отряд прыгал и прыгал. Энергии действительно было мало, и Алексу приходилось использовать для всплеска собственные резервы. Зато так он смог выяснить все возможности и ограничения навыка. Как оказалось, личная энергия, заряженная вибрациями пространства и измененная его звучанием, работала гораздо лучше простой энергии воплощения. Правда, ее все равно не хватало, поэтому приходилось сильно экономить. В результате он выпускал не волну, а узкий разряженный луч, по которому гравитационники тянули отряд. Недалеко, зато быстро. За нехватку энергии Алекс не волновался. В реальном бою с ней проблем не будет. А так он и матрицу по максимуму нагрузит. Тренировка заняла несколько часов. Под конец интерфейс показал. «Сигнатуры. Уникальные. Контакт. 39%. Всплеск. 2%. «Неплохо», — пробормотал он. Теперь у Алекса имелось два навыка для массового передвижения. Контакт — на дальнее, и всплеск — на ближнее расстояние. Впрочем, всплеск скорее помогал маневрировать, чем передвигаться. Зато рос быстро, что объяснялось небольшим возрастом матрицы, а также тем, что она серьезно уступала контакту по сложности. Это если не считать работу с внешней энергией, конечно. Еще можно было перемещать шагом пространства, но у этого навыка имелось два серьезных недостатка. Алекс не мог взять с собой отряд, и шаг блокировался сильным фоном бесформенного. Обычная ситуация в любом серьезном бою. Всплеск уже фон практически не мешал, так как навык действовал на пространство и оперировал большими объемами энергии. В общем, для перемещения всего отряда всплеск был полезнее. «У наших троповцев все готово», — объявила миром. «Портал Шайна вот-вот заработает». «Тогда возвращаемся». Надо сказать, далекая переброска огромной армии сильно отличалась от стандартной засылки небольшого отряда на ближайший охотничий участок. В данном случае выход из транспортного коридора выглядел как пульсирующая матовая поверхность диаметром в несколько десятков метров. Прямо на глазах Алекса через портал прошли рентген, Малт и, как ни странно, сам губернатор Наколос. Высокое начальство шустро отскочило, а следом за ним тут же потекли простые адепты, которые также начали быстро разбегаться по сторонам. Адепты торопились. Спешка объяснялась не прямой угрозой, а затратами энергии. Каждая секунда работы транспортного коридора обходилась очень недешево. Например, со стороны Арака портал поддерживали мастера троп всех трех отрядов, а это, между прочим, тысячи специалистов. Поток адептов изливался, не останавливаясь, и вскоре вокруг собралась приличная толпа. Командиры организованно отводили подопечных подальше. Ор, конечно, стоял страшный, но свободные двигались довольно шустро. «Сразу видно, что армия тренировалась», — одобрительно заметила миром. «Уже похоже на отряды школ». «Меня больше интересует, сколько Наколос хочет перебросить сюда бойцов», — задумчиво произнес Алекс. «Почти все бойцы носят знак армии губернатора. Вот тебе ответ. Пока вся армия сюда не переберется, коридор будет работать». «Но зачем перевозить их за один заход? Портал же никуда не денется». «Не знаю. Вон рентген. Спроси у него». Через несколько секунд к Алексу действительно подлетел главный мастер гильдии Троп и подтвердил, что сюда перебрасывают всю армию свободных с маяка Бета-4340, а также все необходимое оборудование для создания возле Арака полноценной базы, включая одну думающую машину и часть офиса арбитра Карбира. «И это только начало», — усмехнулся орк. «За бойцами и специалистами сюда постепенно переберутся производственные и торговые гильдии». «Чем их не устраивает Шайн?» — поинтересовался Алекс. «Шайн — это просто входная дверь. Удобный мир на краю кластера, но не более. Арак же станет основной базой для гильдий, по крайней мере, на некоторое время. Сильно вглубь кластера они не полезут из-за ментатов и прочей опасности. А здесь им будет самый раз. Мы также тащим сюда свою базу». «Но рядом с Шайном находится маяк». «Ну и что?» — фыркнул Рентген. «Маяк нужен лишь для связи с первым радиусом. Он продолжит работу, просто данные будут передаваться отсюда. Это несложно. Как только мы развернем коридор, информация потечет в обе стороны». «Все равно не понял, зачем гильдиям оставлять Шайн? Они же столько усилий вложили в фабрики, а их просто так через портал не перенести». «Затем, что Арак — это место встречи сразу трех маяков». «Эту информацию уже обнародовали? Я же только недавно отправил сообщение на Колоссу». «Ты же не в курсе ситуации на Шайне. У нас там идет грандиозная битва. Великие школы против губернатора». «Опять?» Устало вздохнул Рентген. «И твоя победа сыграла на Колоссу на руку. Поэтому он объявил о соревновании за Арак. Правда, все думают, что это хитрый план нашего уважаемого губернатора». «Ну, он же заплатил нам за эту миссию, так что формально это его заслуга. Ты лучше скажи, кто побеждает, на Колосс или школы?» «До недавнего времени мне казалось, что школы, но теперь я не уверен. Рак все поменял. Даже арбитр, который держался особняком, объявил о поддержке губернатора. Мол, на Колосс отбил Араку соседей и монстров, и теперь нас всех ждет большое будущее. С гильдиями проще. Они почувствовали большие деньги и прибегут сюда сами. Тем более цены на сырье на Араке будут ниже». «Цены-то тут при чем? Рядом с Араком мало монстров», — напомнил Алекс. «Их всех унес Буран, к Шайну». «Унес. Но отсюда начнется настоящее освоение квазара, и сюда же потечет добыча. Так что здесь цены на горох будут ниже, и гильдии это знают. Это вообще стандартная практика, когда мастера двигаются за охотниками. И не забывай о жемчужине Арака. Ее будут зачищать так, чтобы извлечь максимум добычи». «Все равно не понимаю. Возле Шайна монстров много, благодаря Бурану. Нужно только с ментатами разобраться. Там еще долго добыча будет выше». «Великие школы уже разобрались с ментатами. Ну, как разобрались? Положили кучу народа, но уничтожили несколько стай». Поморщился Рентген. «Так или иначе, они сейчас свободно охотятся за оставшимися монстрами. Но всю добычу пускают исключительно на кровь бесформенного и эликсиры. Причем врата сдают прикормленным гильдиям. Остальным же мало что достается. Поэтому простой горох сильно вырос в цене». «Кровь бесформенного? Эликсиры?» Алекс вопросительно посмотрел на Рентгена. «Я никогда не видел кровь, но слышал, что ее начинают делать только при избытке добычи. А сейчас маяку нужно больше самого обычного снаряжения». «Вот именно. Однако школы решили выразить губернатору свое недовольство. Не хотят вооружать его армию». Дальше Рентген рассказал о преимуществах крови бесформенного в производстве артефактного снаряжения и пользе эликсиров. и о том, что в свободную продажу на Шайне такие товары не поступают. Точнее, школы устроили закрытый аукцион, на котором распределяют ценное оружие, броню, кровь, горох и все остальное. «Слишком много народа скопилось на Шайне», — продолжал объяснять орк. «На всех ресурсов все равно не хватит, даже с учетом Бурана. И тем более их не хватит на армию свободных. Она вообще не вписывается в рамки большой гонки. Слишком много ей нужно ресурсов. Так что переезд на Колосса на Арак вполне оправдан». «Спасибо за интересный экономический анализ. Вот только непонятно, что на Колосс планирует делать. Между прочим, меня тут об этом постоянно спрашивают». «Кто бы знал?» — развел руками Рентген. «Долговременные планы губернатора по-прежнему остаются загадкой. Однако он сумел сделать из свободных серьезную силу, с которой нельзя не считаться. Это все признают. Даже удивительно, чего он достиг. Уверен, что в будущих больших гонках свободных больше не станут считать бесполезным мусором». «Неизвестно, состоятся ли другие большие гонки. Мне тут по секрету рассказали о теории снежного кома, согласно которой ментаты хотят сделать средоточие на границе Квазара». Покачал головой Алекс и в двух словах пересказал теорию Фрутье из школы Ривз. «Подобные слухи всегда ходили», — отмахнулся Рентген. «В том числе в моей гильдии, не обращая внимания». «Раньше ментаты не добирались до границ кластера и не приводили с собой контролеров». «А это еще что за напасть?» «Это создание для управления целыми жемчужинами и всеми монстрами в ней», — пояснил Алекс. «Звучит невероятно. Ты видел этих тварей собственными глазами?» «Видел, уничтожил и даже вынес часть трупа. Могу поделиться образцами. Бесплатно. Но в обмен прошу рассказать потом о результатах исследований». Естественно, что рентген от образцов не отказался. «Да, действительно, такого хода от ментатов я не ожидал», — произнес он в конце рассказа о схватке с контролером. «Получается, на других жемчужинах нас могут ожидать аналогичные сюрпризы». «Скорее всего. Но давай пока оставим в покое на Колосса и ментатов. Расскажи лучше, как двигается твой бизнес с каркасами». «Ты спрашиваешь конкурента, как у него идут дела? Ловко!» Рентген рассмеялся. «Хотя скрывать мне нечего. Все равно ты сам скоро все узнаешь. Каркас продается замечательно». «Сколько берешь за операцию?» — деловито спросил Алекс. «До 12 000 доходило». «Ого! А я продешевил. Всего за 3 продаю. Причем это цена в кредитах чужих маяков». «Не расстраивайся. 3 000 — это хорошая цена на старте. Мы тоже пару дней демпинговали, даже бесплатно делали операции, пока великие школы не распробовали новую технологию. Без рекламы никуда. Зато теперь снимаем сливки». Улыбнулся во весь рот рентген, но тут же вздохнул и произнес. «Правда, эти благословенные времена недолго продлились». «Почему?» «Все больше и больше энергетических хирургов начинают делать каркасы. Причем не наших. Нашелся один умелец, удешевивший технологию. Подлец отказался скрыть технологию. Наоборот, начал ею торговать вовсю». «Что за способ?» — заинтересовался Алекс. «Использует особую сыворотку из гороха. Она действует как катализатор». «Воистину, мир адептов непредсказуем». «И не говори. К счастью, качество у него получилось не очень. Но нижний сегмент у нас отняли. Поэтому скоро наш рынок будет напоминать производство брони. Появятся дешевые и дорогие варианты каркаса на любой кошелек. Цену будет определять мощность и частота обновления каркаса». «Конкуренты — это, конечно, хорошо. Зато больше не придется беспокоиться о секретности. А как часто нужно обновлять каркасы с этой новой сывороткой? Самые дешевые держатся всего пару недель, а у некоторых криворуких хирургов пару дней. Усмехнулся рентген. Дальше каркас нужно ремонтировать. Как и броню. Однако хорошая броня обходится гораздо дороже 12 000. Протянул Алекс. Поэтому каркасы все равно получаются выгоднее. Во-первых, мы уже не 12 000 берем. Это была максимальная цена. Сейчас наш потолок 5 000. А во-вторых, из-за появления каркасов стоимость брони на рынке сильно просела, чем производственные гильдии крайне недовольны. Так что будь готов выслушивать претензии от знакомых мастеров. Я тут при чем? Ты же автор технологии. Переживу как-нибудь, спокойно произнес Алекс. Ты это, может, и переживешь. Тебе же не надо постоянно у гильдии закупаться. А нам, знаешь ли, требуется куча материалов. Поморщился рентген. В том числе для строительства транспортных узлов или ремонта нашей пространственной базы. Кстати, для нее также желательно достать кровь бесформенного. Но не буду нагружать тебя своими проблемами. Только скажу, что мы прибыли на Арак, потому что сюда переберутся гильдии соседей. А значит, тут выбор товаров станет больше и качество лучше. Это еще одна причина популярности Арака. Рентген еще немного поболтал о совместных делах, слухах и планах, после чего отправился проверять подчиненных. Правда, Алекс подозревал, что на самом деле орк хочет выяснить у Якола и Климаратуса, как у тех обстоят дела с телами потенциала. В конце концов, рентген также растил тело потенциала и должен был периодически участвовать в совместных операциях с черным хирургом. Этим объяснялась лояльность главного мастера гильдии Троп к конкуренту по сложному бизнесу. Губернатор Наколос тем временем общался с Гора и Фолькером неподалеку. Алекса навстречу не пригласили, но Миром, которую Фолькер привлек как эксперта по делам маяка Бета-4340, по секрету сообщила, что Наколос договорился с соседями о 200 000 000 самых сильных свободных. С каждого. Причем их должны были экипировать оружием и всем необходимым снаряжением, после чего начнется совместная зачистка жемчужины. Школы Шайна при этом приглашать не будут. Мол, до зеленого тела потенциала их чемпионам все равно далеко, и прямо сейчас трансформацию проходить не надо, а жемчужина слабая, поэтому на всех ее не хватит. «Думаю, что Наколос хочет выжать максимум добычи Сарака, поэтому туда отправят всех свободных. А вот Гора с Фолькером зашлют только чемпионов, близких или готовых к трансформации», — объяснила Миром. «Насчет ограничения звучит разумно. Соседям поможем, армия Наколос усилится и добычу соберут. О чем еще говорят?» — поинтересовался Алекс. «Да ничего секретного, в общем-то. Собираются открыть сезон охоты возле Арака. Мол, из-за незакрытой жемчужины сюда постоянно будут стекаться монстры. Жемчужину специально как приманку будут использовать». «Это как?» «Оставят несколько входов открытыми. Одновременно с этим Наколос хочет отправить экспедицию к следующему миру. Пока решают, кто ее возглавит, но точно не мы». «Жаль, но это было ожидаемо», — цокнул Алекс. «Фон здесь слабый, так что Троп прекрасно проложит туннели без нашей помощи». «Это понятно. Что нам тогда делать?» «Наколос нам заплатит. Этого хватит еще на один платеж за гильдию», — пробормотал Алекс и на секунду задумался. Он уже выплатил 2 платежа. На первый заработал во время Бурана. Второй — за транспортировку пространственной базы Троп. Третий выдаст Наколос как награду за миссию на Арак. Точнее, губернатор сам закроет платеж перед офисом арбитра. Он упомянул об этом в сообщении. «Пока мы идем с опережением графика, до выплаты 4-го платежа у нас теперь есть больше 2 месяцев», — подсчитал он. «А еще мы набрали кучу добычи во время соревнования. Вот только нам больше не позволят зачищать жемчужины в одиночку», — буркнула Миром. Если мы туда тайно заберемся, это отследят. Браконьеров тут не любят, а Наколос не дурак, знаешь ли. Тем более за жемчужинами теперь будут следить аж 3 губернатора». «Точнее, они будут следить друг за другом», — усмехнулся Алекс. «Но ты права. За добычу придется побороться. Конкурентов у нас теперь значительно больше». «Да, чемпионы стали сильнее. Свободные от них не сильно отстают. При этом враги уже не такие простые. Ментаты, наблюдатели, кристаллоиды, контролеры». Перечислила миром. «Продолжай». «В общем, охота осложнится, а тайно зачищать жемчужины нельзя, если ты, конечно, не хочешь стать не просто одержимым, а одержимым преступником. Такие в истории бывали, но все они плохо кончили. В любом случае, гильдию ты потеряешь, а простой охотой собрать 400 миллионов сложно. И не забывай, что бойцы претендуют на часть добычи». «Я об этом постоянно помню». «В общем, я вижу единственный вариант заработать — каркасы. Но надо серьезно нарастить обороты». «А для этого нужно набрать новых энергетических хирургов», — поморщился Алекс. «Знаю. Кстати, сюда только что перебралась Цера». «А, она как раз занималась набором прошлой партии. Надо с ней поговорить. Возможно, у нее есть специалисты на примете». Каркасный бизнес обещал кучу денег, особенно в начале, и Алекс не собирался упускать открывшиеся возможности. Тем более, когда сюда вот-вот пожалуют новые клиенты с 2 маяков, которые только-только узнают о новой технологии. В общем, в будущем он смотрел с осторожным оптимизмом. В конце концов, у создателя каркаса должны быть привилегии. Однако нельзя было терять время, а то ушлый рентген переманит к себе самых богатых адептов.